Доброго здравия, православные староверы ингляне, доброго здравия, славяне и арии, доброго здравия вам и родам вашим. Сегодня в Сороковник посева и наречения Элет, 13-го дня, мы, православные староверы ингляне, как и предки наши, согласно круголету числа Бога, отмечаем День Леди Небесной. В этот день мы празднуем День Победы Дочь Бога над темными силами, которые Кощей собрали на Леле, ближайшей к Мидгард Луне. А было в то время, как предки наши ведали, три луны. Дочь Бог разрушил малую луну Лелю и уничтожил темные силы, которые готовились к захвату Мидгарда. Некоторые рода, так же яко и мы, православные староверы ингляне, бились яйцами в Пасхет, бьются яйцами в день Лели Небесной. Также готовят писанки и славят Лелю, дочь Бога и светлые силы наши, богов и предков наших, род небесный, род пращур наш. В этот день прославляется великая богиня Леля, дочь Лады Богородицы. Богиня Леля, вечно молодая и вечно прекрасная небесная богиня, является хранительницей извечной взаимной, чистой и постоянной любви. Она заботливая и нежная богиня, покровительница семейного счастья, супружеского согласия и всяческого благополучия не только во всех родах великой расы, но и во всех родах потомков рода небесного. В этот день предки наши призывали Лелю, устраивали в честь нее именины, встречали День Богини, проводили обряды именно речения не только среди мирян, но и среди жрецов, кудесников, волховей и патердиев. По народным преданиям, это единственный день в лете, когда у женщины, у которой нет детей, с помощью специального огненного обряда помогали обрести детородную силу. Подобает и нам, славным славянам, славным ариям, славным детям славного рода, помнить и чтить этот великий день, помнить победу дочь Бога, помнить о богине Леле, красить яйца, славить богов и предков наших, рода наши славить и устраивать дымные кострища, приносить в дуню огненную требы бескровные, славить Лелю и славить всех богов и предков наших. С праздником вас, православные староверы ингляне! Слава Леле, слава дочь Богу, слава роду, слава рамке! Ура!